funka belli manata, ta funka belli manata, trika brat, ta funka belli manata, trika brat. Строки не в попаду, и что? Фрик, хип-хоп, баламут, мои ритмы жгут, мои рифмы как спрут. Жидов нещадно жгут, евреи снова пососали, и снова мы разводим им педали. На сцене рэпачок анальный, а мы из ТКЖ скандальный. Фатальный батл, хип-хоп ру, туда кучами прут. Смотри, тучи плывут, фрик, мракобес, в это дерьмо я не полез. Фрик залез на пальму первенства и хуй всем показал. Я на приличие клал отличников рэп-стайла. Мой рэп под злой, как Нагайна. Мотай на у слова изверга, изрыгни рифму и снова запихайся. Тем, кем ты был, тем и оставайся. Надо делать то, что ты умеешь делать лучше всего. О-о, давай надрывайся, ишач, гробь здоровья. МС-проститутки пьют молоко с кровью. Долдоню люди, будьте оригинальными. Всех развлекает рэпачок анальный. Галима, не нравится мне эта херь. Я ухожу, но оставляю за собой открытой дверь. Расплющ очі, чатаю охоче, залюбки, брочо продубки, як і ті самі, фрік, як лич мене камі, драма кожного дня. Скажи, що за дурня? Fuck you, I'm making nigga, I'ma blow your mind, I'ma blow your mind. Life is a gamble, life is a fight, my beats brutality, my rhymes are poisonous, we are hood prisoners. Nigga, please listen and sing twice before you move ice in our hearts. Это фанка, блин, маната, фрика, брат. Это фанка, блин, маната, фрика, брат. Вау, базируюсь на звуках, ты кажешь.